Мои ребята не спали. Мне ужасно не хотелось ни о чем говорить, но разве ж это трепей в юбке даст помереть спокойно? Пришлось все рассказать. «Да», — восхищенно протянул бульдозер. «Как я вам завидую, милорд. Быть врагом самого Ризенкамфа, сражаться с великой неизбежностью, владеть мечом без имени, а погибнув, возродиться в гордых балладах, что может быть милее сердцу рыцаря?» «Ой, мамочка, твоих комплиментов мне на могилку как раз и не хватало. Вот сам бы и побегал в моей шкуре. Вполне можем поменяться. Я же не рыцарь, и у меня другие взгляды на счастье в личной жизни». Так я подумал, а вслух сказал: «Ну, а твое мнение, шаловливая наша?» «А я вообще не понимаю, чего вы так церемонитесь с этим Ризенкамфом? Дайте ему по зубам и вся недолго. Сколько можно терпеть это бесстыжее нахальство? Да, раньше я вздрагивала при звуках этого имени, но вы столько раз выпутывались из любых сетей и ловушек, что стали просто непобедимы. Королева Танитриэль не могла найти лучшего заступника. Вы отомстите за нее, за 12 ланграфов, за всех нас. Вы ведь ему покажете, милорд? Покажете, да?» Задумчиво промычал я. «А то, что он себе позволяет, ёкарный бабай?» «Не помню, чтобы я так ругался. Но подхватить это словечко они могли только от меня. Надо следить за своей речью». Спать завалились где-то в 4 часа утра. Я лично дрых как убитый, без снов. Проснулись поздно, петухи 100 лет как пропели. Голова раскалывалась после вчерашнего. Говорил же себе: не пей водку. Надо намекнуть Матвеичу, чтобы в следующий раз выцегонил у тирана пепси-колу. Завтрак ждал на столе, разговор не клеился. Ребята деликатно оставили меня в покое. А я все никак не мог принять окончательного решения. Теперь все фишки были на местах. Выбор действительно прост и приемлем. Не хочешь драться, признай себя побежденным, сдай оружие и тихим, безобидным идиотом возвращайся домой. Хочешь умереть героем, флаг тебе в руки, медаль на грудь, меч в зубы и вперед. Жена найдет себе другого, а мать сыночка не вернет. Такая вот веселенькая перспектива. Но в случае удачи... Хотя стоп. О шансах на удачу говорить не приходится, их нет. Зачем тешить себя иллюзиями? Я ведь уже пробовал бить этого типа мечом без имени. Нифига не действует. Хотя все легенды врут, что именно от руки ландграфа падет трон Ризенкамфа. Так может подразумевается, что мне достаточно перевернуть его кресло? Вряд ли. Средневековые предсказания редко бывают столь буквальными. И самая главная непонятность, даже если мне удастся победить, как я вернусь домой? Вечером заявился сияющий как самовар маркиз де Брас с приглашениями на завтрашний праздник. «День рождения Патриса Лумумбы», — лениво полюбопытствовал я. «О нет, благородный лорд», — чуть удивился он. «Просто очередной рыцарский турнир в Вошнахаузе в честь мученичества святой Жануарии». «Что, настоящий турнир? Вы это всерьез?» «А как же, милорд? Мы загодя пригласили всех известных рыцарей. Сюда уже съезжается уйма народу, ристалище приведено в порядок. Вы ведь не откажетесь принять участие в поединках?» «Черт возьми, конечно нет», — едва не подпрыгнул я. «Как можно упустить такую возможность? Настоящий турнир, блестящие рыцари, прекрасные дамы, седые менестрели и герольды в пестрых костюмах, поднимающие длинные трубы. Все так и будет, лорд Скиминог», — расхохотался маркиз. «Когда я был так же молод и горяч, как вы, мне каждый турнир представлялся волшебной сказкой, и до сих пор я люблю эти рыцарские забавы, несмотря на то, что меня дважды выбивали с седла». «Не очень больно, надеюсь?» Просветление пришло неожиданно, правда, чуть запоздало. «Ерунда! Один раз я сломал 2 ребра, а в другой меня едва спасли лекари. Копье лорда Дюпона прошло в каком-то дюйме от легкого. Зато в прочих схватках побеждал я. Не хочу хвалиться, но мало кто мог вновь сесть на коня после удара моей булавы». «По каким правилам ведутся бои? Какое оружие используют противники? Кто является судьей?» Я подозрительно быстро стал нервным и легко возбудимым. «Правила везде одинаковые», – пожал плечами Дебрас. «Сначала конные поединки один на один, потом групповое сражение. Оружие? Да кому какое нравится. Калеками занимаются врачи, а павших хоронят с почестями. Победитель забирает коня и доспехи. Вот, правда, победителей бывает немного. Когда он ушел, я ткнулся носом в стену, обхватив голову руками. Теперь до меня в полной мере дошло, в какую передрягу я попал. Выступать на рыцарском турнире с настоящим оружием против лучших рыцарей королевства. Добровольно. Псих. Сзади неуверенно топтались Лия и Бульдозер. Святая Женуария была монахиней. Когда ее монастырь осадили мавры, она столь храбро била их помойным ведром по головам, что удерживала натиск врага у ворот целых 2 дня. Когда взбешенные иноверцы все же овладели монастырем, в отместку за ее героизм они испекли несчастную в рыцарских латах. Какие негодяи, правда? Я помогу вам, милорд. Оруженосцам разрешается принимать участие в бою. Я расскажу вам все о турнирах. У меня большой опыт, хотя и плачевный. Спасибо, Жан. Я знал, что могу на тебя положиться. Бодрым тоном летчика-испытателя выдавил я. Лорд Скиминок, вам нужен вымпел на копье. Вы скажите, какой, а я за ночь вышью. Не стоит так утруждаться. Нет-нет, что вы, мне не трудно. Можно я сама его придумаю? Валяй. Я не особенно волновался о будущем. Какие вымпелы? Мне никак не удавалось настроиться на душеспасительный лад. Стоило ли думать о резинкамфе, когда у меня есть блестящая перспектива сложить голову завтра же? Одно утешало. Дебрас говорил, что павших хоронят с почестями. Иллахо! Астраханец в рыцарях. 20 век идет на смену 15-му. Спешите видеть, дублей не будет. Представление одноразовое, повторение деталей на видеокассетах не предусмотрено. Маркиз де Брас лично подобрал мне доспехи из своей обширной оружейной. Новенькие, в них еще никого не убивали. Мне дали другого коня, более приземистого и крепкого. Интересно, будет ли он меня слушаться? Длинное полосатое копье украсили синим бархатным вымпелом в форме треугольника. Посередине шелком вышит меч без имени, слева перевернутая королевская корона, символ падения власти Резинкамфа, а справа то ли корни дерева, то ли осьминог, то ли взрыв. В общем, изображение этого диковинного объекта, выкованного на серебряной пряжке, что по-прежнему схватывало мой плащ. 27 прославленных рыцарей страны съехались на сегодняшний турнир. Жан в кольчуге и легком шлеме описывал мне всех, кого знал. Например, сэр Дюпон Лонгри-младший, великолепный мечник, знаменит лихим отрубанием голов, но толст и плохо держится в седле. Или вот еще. Сэр Чарльз Ли, по прозвищу Повар. Он так сильно лупит противника топором по шлему, что тот гудит на все ристалище, как медная кастрюля. А кроме того. Сэр Мряк, великий воин, бьет всего один раз, на повал. Его копье зачаровано и пробивает любые доспехи. Но если он промахивается, то бежит с ристалища красный от стыда. Одевали меня все трое. Маркиз давал указания, Жан прилаживал, застегивал и завинчивал, а Лия носилась на подхвате по принципу «подай, принеси, пошел вон, не мешайся». Вообще-то выглядел я очень грозно, только слишком гремел и часто падал, зацепившись за что-нибудь плащом или шпорами. Меч без имени висел на левом бедре. Кроме того, маркиз де Брас, скрипя сердце, вручил мне свою знаменитую булаву, и я благодарил за нее, опустившись на одно колено. До того тяжелая оказалась зараза. Страшно мне не было. Так, легкое возбуждение, как перед учебным спаррингом в секции. Защищенный кожаной рубашкой, кольчугой и кованными доспехами, я искренне полагал, что в худшем случае отделаюсь синяками. Наивный такой. Господи, как все было красиво. Ристалище, большая поляна с зеленой травкой, окруженная аккуратным заборчиком с флагами, щитами и вымпелами. За ним деревянные ряды для зрителей на манер стадиона. На почетной трибуне под балдахином глава города маркиз де Брас, величественный и великолепный в черно-золотом одеянии. Рядом с ним жена и 2 дочери, примилые особо, надо признать. Еще несколько высокородных дворян, а все прочие разместились на скамьях. Народу было много, праздничное оживление царило повсюду. Сновали торговцы пряниками, сдобой, нарасхват шли фрукты и вино, к Кое-кто даже приторговывал волшебными амулетами и пытался всучить их участникам. Одному народ набил морду. Он утверждал, что у него в ковчежце сустав обгорелого мизинца святой Женуарии. Шарлатанов везде хватает. Правильно, что поколотили. Все 27 рыцарей плюс я подошли к главной трибуне и, поклонившись, приветствовали маркиза. Потом была жеребьевка, и, разбив на отряды, нас развели в разные углы ристалища. Моим временным командиром оказался знаменитый повар, сэр Чарльз Ли. Он обошел всех нас, лично приветствуя каждого, и почему-то очень долго топтался рядом со мной, не зная, как начать. «Лорд Скиминок, 13-й ланграф меча без имени». «Да, сэр». «Поднимите забрало, прошу вас». «Святый Боже, вы так молоды!» «Вовсе нет, уважаемый сэр. Мне уже 27». «Достойный возраст для воина и мужа», — рассерянно похвалил он и, неожиданно обняв, зашептал в ухо. «Мой родовой замок в 15 милях к озеру у горной границы. Не бог весть, какая защита, но все же». «Спасибо, милорд, но чем я заслужил?» Чарльз Ли тронул мое плечо железной рукавицей. «Я видел Танитриэль еще 5-летней девочкой, а ее отец посвящал меня в рыцари». Когда церемония общего знакомства закончилась, все парни из моего отряда сгрудились вокруг и, тихо выражая свое почтение, клялись мне в вечной дружбе. Я почувствовал, что ланграфов в рыцарской среде действительно уважали, а резенкамф, мягко говоря, популярностью не пользовался. Меня даже посетили мысли о том, что из этих железных ребят получился бы неплохой кулак для борьбы с тираном Локхайма. Потом затрубили трубы и... В общем... Когда из нашего отряда унесли 2 с вывернутыми ребрами и разбитыми лбами, мое восхищение турниром сошло на нет. Собственно, суть поединка проста. Противники разгоняют лошадей и на полном скаку тычут друг в друга копьями. Если этого мало, то спешившись, они хватаются за мечи и лупят со всей дури. Упавший первым отдает противнику доспехи и коня. Выгодное дело, между прочим. Хорошо, что каждому рыцарю полагается лишь один поединок, а уж потом оставшиеся на ногах устраивают общий мордобой. Я мог бы порассуждать на эту тему с моральной и этической точек зрения, но в этот момент... «Сэр Сухомор, вызывает сэра Скиминока, 13-го ланграфа меча без имени!» Торжественно пропел Герольд. Вот оно. Но почему именно я? Меня усадили в седло. Ноги почему-то стали ватными, в животе поселился холод, а заботливый бульдозер успокаивающе заметил. «Это не самый доблестный рыцарь. Цельте в шлем, и он свалится, как миленький». Я храбро кивнул и опустил забрало. Жан хлопнул моего коня по крупу, и началось. Сэр Сухомор несся мне навстречу непоколебимый, как танк. Пестрый щит закрывал его от пояса до головы, перья черного страуса полоскались на ветру, а выставленное вперед копье сияло неотвратимым символом возмездия. Боже мой, как, наверное, жалко я выглядел. Щит болтается, копье прыгает, меня качает в такт тяжелому галопу коня, и никакого, ну никакого желания драться. Трибуны вежливо помалкивали. Дальше все просто. Бац! Пришел я в себя на траве под приветственные крики толпы. Мой соперник угодил мне именно в шлем, попав копьем в прорезь забрала. Как еще глаз не выковырнул. По-видимому, меня дважды перевернуло в воздухе и лихо припечатало к земле. Как ни смешно, доспехи действительно спасли мою молодую жизнь. И приподнявшись на локте, я увидел ретивого сэра Сухомора в 10 на горячем коне с копьем наперевес. «Решил добить», — отрешенно подумал я. Правила турнира позволяли подобное безобразие. В моем самовароподобном костюмчике мне не удалось бы даже быстро подняться. Рыцарь с черными перьями на шлеме в мгновение ока оказался рядом и поднял скакуна на дыбы. В этот критический момент, словно из-под земли, выросла громадная фигура бульдозера и случилось непредсказуемое. Мой оруженосец подхватил передние ноги коня и, буквально вальсируя со вздыбившимся животным, отвел от меня удар. Я думал, хребет у парня не выдержит. Нифига. В конце концов, мой противник ухитрился стукнуть Жана щитом по шлему, и тот упал. Сэр Сухомор в 3-й навострил копье и ринулся в бой. Трибуны неистовствовали. Такого они еще не видели. «Хватит! Я тоже рыцарь, у меня тоже нервы. Кому здесь не терпится стать олимпийским чемпионом по прыжкам в шестом? Я встал на ноги, отшвырнул щит, и меч без имени грозно сверкнул в воздухе. Рукоять привычно грела ладонь, а мой соперник представлялся теперь маленьким, жалким и бледным. Он так спешил к заслуженной победе. Я уже делал это раньше. Жан-Лебуль Дезир расплылся в счастливой улыбке, когда копье сухомора ткнулось в землю, а наш рыцарь пробкой вылетел из седла и после эффектного перелета приземлился в ложе маркиза. Вот так, господа. Теперь я был своим в доску. Жан, спасибо, дружище. Если бы не ты, я просто не успел бы подняться. А если бы не я, этот трус вообще не рискнул бы вылезти вперед. Лия отпихнула бульдозера в сторону. Потом она быстро осмотрела меня на предмет ран, ушибов, переломов и сотрясения головного мозга. Слава Всевышнему! Вы в порядке. Милорд, в следующий раз, пожалуйста, предупреждайте, когда захотите валять дурака на ристалище. Молчи, неверная, вяло огрызнулся я. «Как ты разговариваешь с господином?» – поддержал меня ободрившийся Жан. «Этот господин позволил выбить себя из седла и дожидался, пока его затопчут. Я охотно поверю, что вы играли с сэром Сухомором, как кот с мышью, но всему есть предел. Я же волнуюсь за вас. Поймите вы, наконец, у меня чуть сердце не разорвалось, когда вы упали». «Радость моя, не надо так переживать, я этого не стою». «Он не стоит!» – в унисон подхватил бульдозер и захлопнул пасть, поняв, что сморозил глупость. Несколько секунд мой паж пристально глядела ему в глаза, потом устало всплеснула руками и, не переставая ворчать, удалилась на свою лавочку. «Да, конечно. Вы мужчины, вам подавай битвы, турниры, подвиги. А я существо маленькое, забитое, никому не нужное, просто лишнее в этом мире. Лорд Скиминок, кто я для вас? Случайная встреча? Вынужденная обязанность, вечная обуза? Кому, в конце концов, интересны мои переживания и нервы? Никому». Мне стало стыдно. Между тем, одиночные схватки закончились и не в пользу отряда сэра Чарльза. Из 14 рыцарей в бой могли пойти лишь 10. Один валялся без сознания, у двоих были слишком серьезные переломы, а четвертый, с рукой на перевязи, тщетно умолял маркиза де Браза разрешить ему принять участие в общем костоломстве. Пока я лихорадочно выискивал причину, достойную увильнуть, меня вновь посадили в седло, дали в руки копье, и развлечения понеслись по второму кругу. Мы бросились на них развернутым строем стенка на стенку. Зрелище не для слабонервных. Лично для меня схватка завершилась так же быстро, как и предыдущая. С той разницей, что на этот раз я слетел с седла прямо в объятия заботливого оруженосца. Он держал меня на вытянутых руках, как редкую китайскую вазу, расхаживая вдоль рядов и демонстрируя мою светлость трибунам. Вот тут меня словно взорвало изнутри. «Жан, выводи своего коня!» — взревел я и почувствовал, как мои жилы наполняются здоровым боевым азартом. «Сейчас мы им устроим!» Бульдозер повиновался, не задавая вопросов. Его могучий жеребец без труда мог нести на себе нас обоих, и я не стал тратить время на объяснение. Наш отряд явно проигрывал. Итак, впереди сел я, с мечом без имени в руках, сзади, спина к спине, Жан-Батист Клод Шарден Лебуль Дезир с моим щитом и копьем, взятым наперевес. Трибуны свистели и хохотали. Очень смешно, да? Сплошная комедия. Шоу Бенни Хилла. Но все разом заткнулись, когда мы с разгону врезались в толпу воюющих рыцарей. Меч без имени разил наповал, крушил щиты, обрубал наконечники и сминал доспехи. Широкая спина оруженосца служила мне великолепной опорой, а копье Жана сбивало с коней тех, кто увертывался от моих ударов. Держу пари, весь в бинтах, бульдозер, как всегда, зажмуривал глаза и ужасно трясся. Чаша весов склонилась в нашу сторону. Сэр Чарльз Ли сорвал с себя шлем и оглушительно захохотал, грозя небесам двуручным мечом. Затрубили герольды, и под восторженные вопли народа маркиз объявил нас победителями турнира. Наших ребят уцелело четверо, у противника двое. Я надеялся, что дадут хотя бы памятные медали, тутки. Они лишь объявили лучшим рыцарем нашего повара и вручили ему кинжал с золотой рукояткой. Остальных осыпали цветами и забрасывали сладостями. Идиотский обычай. Я дважды пытался поймать бутерброд с беконом и едва не брякнулся с лошади. А тут еще какая-то нежная феодалочка со всей страстью влепила мне пирожным в щели забрала. Правда, крем был вкусный, но уж очень трудно слизывать его с кончика носа. Спортивный азарт спал. Развернув коня, мы с бульдозером неспешно потрусили навстречу несущейся Лии. «Милорд, вы были великолепны!» «Мы старались». «Вас ждет маркиз и еще этот нетрезвый маг».